Этьен пошел на попятный. «Да вы меня не поняли», — забормотал он, как только ему удалось вставить слово. «Надо как-то договориться с хозяевами. Наверное, удастся. Я знаю, что шахты сильно пострадали, и, конечно, компания пойдет на соглашение». «Нет, никаких соглашений!» — закричала жена моя. И тут как раз вернулись домой Ленора и Анри. Они пришли с пустыми руками. Какой-то господин дал им 2 су, но Ленора, постоянно обижавшая братишку, дернула его, и 2 су упали в снег. Жан-Лен стал искать денежку вместе с ними, да так и не нашел. «А где Жан-Лен?» «Убежал, мама, сказал, что у него дела». Этьен слушал с болью в сердце. Когда-то мать грозила своим малышам, что убьет их, если они протянут руку за подаянием. А нынче сама посылает их побираться и говорит, что все углекопы компании «Монсу», все 10 000 человек возьмут, как немощные бедняки, нищенскую сумму, клюку и пойдут по дорогам во все концы несчастного их края просить милостыню. Еще тоскливее стало в этом мраке. Дети вернулись голодные и просили есть, удивляясь, почему им ничего не дают. Хныча бродили по комнате и, в конце концов, отдавили ноги умирающей сестре. Девочка тихонько застонала. Мать вне себя схватила их наугад в темноте и надавала затрещин. Дети заплакали громче, с криком просили хлеба. Тогда мать бросилась на пол и, заливаясь слезами, сжала в объятиях плачущих малышей и больную калеку. Она долго плакала, и вся, обмякнув в эту минуту нервной разрядки, 20 раз повторяла одну и ту же фразу, призывая смерть: «Господи, смилуйся, прибери ты нас всех! Господи, смилуйся, прибери нас, положи всему конец!» Дед застыл в темном углу недвижно, словно старое кривое дерево привычное. Отец все ходил от печки к буфету, не поворачивая головы. Но вот отворилась дверь. На этот раз пришел доктор Вандергаген. «Ах, черт!» — воскликнул он. «Хоть бы свечку зажгли! Глаза от нее испортятся! Ну-ка, поживее! Мне некогда!» Но он по своему обыкновению ворчал, так как работа совсем измотала его. К счастью, у него были с собой спички. Отцу пришлось сжечь 5-6 спичек, чиркая их одну за другой и держа высоко, чтобы доктор мог осмотреть больную. Развернули одеяло. Альзира вся дрожала. Трепещущий слабый огонек, горевший спички, освещал ее тельце, худенькое, как у птенца, умирающего на снегу, такое хилое, что, казалось, оно все состоит только из горба. И все же девочка улыбалась непостижимой улыбкой умирающих и, глядя в одну точку широко раскрытыми глазами, крепко прижимала ко впалой груди жалкие костлявые ручонки. Мать, задыхаясь от слез, вопрошала Бога, хорошо ли он поступает, призвав к себе раньше матери, единственную ее помощницу в доме, такую умницу, такую ласковую девочку. И тут доктор рассердился. «Эх, она отходит. От голода умерла несчастная девчонка. И она не единственная. Сейчас только другую осматривал. Около вас тут. Вот все вы так. Зовете меня, а я ничего сделать не могу. Хлеба надо, мясо. Вот чем лечить вас надо». Спичка догорела и обожгла мои пальцы. Он выронил ее, и опять густой мрак окутал маленький еще теплый трупик. Доктор побежал дальше. Этьен молча слушал, как в темной комнате рыдает мать и без конца твердит мрачное свое заклятие, призывая смерть: «Господи, да прибери ты меня, прибери! Господи, и мужа моего прибери, пошли нам всем смерть, смилуйся! Положи конец мучениям нашим». Глава 3. В это воскресенье Суварин сидел один в зале выгоды. на обычном своем месте, прислонившись головой к стене. Теперь углекопы нигде не могли раздобыть хоть два су. Никогда еще в питейных заведениях не бывало так мало посетителей. Жена Роснера застыла за конторкой в сердитом молчании, а сам Роснер, стоя перед чугунным камином, казалось, задумчиво следил за рыжеватыми струйками дыма, поднимавшегося от горящих кусков каменного угля. Напряженную тишину, царившую в этой жарко натопленной комнате, внезапно нарушил стук. Три коротких сухих удара. Кто-то постучался в окно. Суварин повернул голову, потом поднялся, услышав знакомый стук, которым Этьен не раз вызывал его, когда видел в окно, что машинист сидит в одиночестве за столом, покуривая папиросу.